Глава 15. Минут 10, не меньше, он странно булькал и проникновенно смотрел. Явно желал высказаться, но, судя по порыкиваниям, нецензурно. Череда сложных для точного опознания эмоций преображала лицо, пугая и заставляя прикидывать пути отступления. Кажется, я все-таки перестаралась. Но вот он шумно, с утробным рычанием выдохнул и грубовато заявил. «Если это шутка, то очень неудачная». Я выжидающе замерла, даже не думая отступать. И Хайт это понял. Напрягся еще больше и почему-то через силу выдавил. «Если нет...» Кажется, ребро он мне все-таки сломал. Уж не знаю, кто учил его обращаться с женщинами. Но, видимо, в преподавании был упущен очень важный пункт — хрупкость. Меня тискали, кружили, чуть ли не подбрасывали к потолку. И все это с абсолютно диким счастливым взглядом и внезапно приобретенной глухотой ко всем моим увещеваниям и просьбам прекратить это безумство. На 10-й минуте я сдалась и позволила своему медвежоночку сделать все, что ему так хочется. Мальчишка. Какой же он все-таки мальчишка? Кажется, кому-то очень не хватало нежности в свое время, и теперь, когда желаемое в раз стало доступно в полном объеме, он просто не представлял, как еще выразить свои чувства. И все-таки будет куда лучше, если ты просто поставишь меня на пол и скажешь, что согласен. Согласен, выпалил Эдриш, но к полу я не приблизилась ни на миллиметр, оставаясь у него на руках. А ты? В отличие от него, явно выведенного из строя бушующими эмоциями, я предпочла разумно уточнить. «На что?» «На все», — выдал Хайт все так же воодушевленно, но тут, наконец, заметил мой излишне скептичный взгляд, и на мгновение в мужских глазах промелькнула паника. «Я все не так понял?» «Нет, все-таки расовые различия не так просты, как мне казалось. Или всего лишь половые?» «Нет, так у нас точно ничего не получится. Эдриш, сядь». Мягко попросила я, и он тут же выполнил мою просьбу, приземлившись на край стола. Со мной в руках. «Давай по порядку». Я старалась говорить мягко, как с тяжелым пациентом, но хмуро сошедшиеся брови сигнализировали, что это медвежоночку не нравилось. А что поделать? Кто-то же из нас должен сохранять самообладание. «Ты мне нравишься. Судя по всему, я тебе тоже, так ведь?» Отрывисто кивнул. «Вот и отлично», — обрадовалась я. «Как насчет свидания вечером? 10:50. У тебя или у меня?» «Почему в 10?» — спросил Эдриш, даже не стараясь скрыть раздражение. «Сеанс массажа ведь в 6. А вот теперь пора затаить дыхание и надеяться на удачу. «Потому что в 8 у меня корпоратив». Улыбнулась я нежно-нежно и ласково провела ладони по его груди. «С подчиненными. Договоренность была достигнута еще вчера. И не в моих правилах не сдерживать обещания. Кроме того, завтра у меня по плану вечерний чай с Мэнем, а в выходные ко мне хотели подойти супруги Свон. Все остальное нерабочее время я согласна посвятить тебе. Что скажешь?» И погладила его по плечу, полной грудью вдыхая аромат его туалетной воды, щедро разбавленный запахом тела. «Скажу, что манипулятор из тебя не очень», — напряженно произнес Хайт, заставляя меня мысленно чертыхнуться и напрячься в ожидании нежелательного продолжения. И оно, к сожалению, последовало. «Ничего из перечисленного не станет аргументом для того, чтобы ты рисковала своей жизнью. Если ты сама не видишь очевидного, то...» Даже не думая ставить меня на пол, шеф снова поднялся и размеренно зашагал к двери. «И куда мы?» «Собирать твои вещи». «Серьезно?» «Абсолютно». «Я буду кричать». «Давай». Даже не знаю, что возмутило меня больше, его наглость, граничащая с безумием, или полный игнор моих собственных желаний. Но я не придумала ничего лучше, как пожаловаться первой встречной. «Мисс Джиллиан, вразумить его уже так нельзя!» «Что именно, доктор О'Нелл?» — деловито уточнила спокойная секретарша, чинно восседающая за своим рабочим столом. «Делать со мной все, что ему вздумается!» — рыкнула я, уже догадываясь, что здесь я поддержки не найду. «Оу!» Мисс Джиллиан изволила на секунду задуматься, а затем небрежно пожала плечами, и уже в коридоре до меня донеслось. «Господин Маккыш умный и опытный мужчина, ему виднее». «Умный? Опытный? Ха-ха! Да тут не ум и опыт, тут моя включилась и, похоже, без возможности смены режима. Я не согласна. Я буду жаловаться. Я...» «Господин Маккыш...» На нашем пути вновь возникла эльфийка и вновь даже бровью не повела при виде столь вопиющей композиции. В экономическом отделе нужных мне документов тоже нет. Где еще они могут быть? «Уточните данные вопросы у мисс Джиллиан, я занят», — нагло заявил шеф и попытался обойти члена комиссии. Я же просто не смогла упустить настолько удобный момент и, добавив голос побольше паники, завопила на весь коридор. «Помогите! Похищают!» И... ничего не произошло. Позади раздался сдержанный хмык госпожи Дилэнь, которую шеф уже успел обойти, а мне в макушку участливо донеслось. «Полегчало». «Ах так? Ну все, это война. Ты даже представить себе не можешь, как жестоко я буду мстить тебе за это унижение!» Прошипела я себе под нос, но так, чтобы Эдриш это услышал. До медблока меня несли в молчание, и лишь перед входом в приемную Хай тихо произнес: «Уж лучше так, зато будешь жива». «Да с чего ты вообще взял, что меня непременно убьют?» Взвелась я снова и заодно попыталась покинуть его руки. Но куда там? Меня лишь крепче стиснули, да так, что даже дышать стало тяжело. На этот вопрос Эдриш отвечать не торопился, с каменным лицом пройдя мимо озадаченно крякнувшего Лу прямиком в мою спальню. Оставался последний шанс. Если и он не выгорит, то точно не будет никаких «долго и счастливо». Улечу на первом же чартере и навсегда вычеркну этого невменяемого самца из своей жизни. Потому что не собираюсь я терпеть подобное. Ни сейчас, ни тем более всю оставшуюся жизнь. «Вещи. Я соберу сама», — процедила ледяным тоном, словно ругательство. И, о чудо, в спальне меня, наконец, поставили на ноги. Сам шеф замер в дверном проеме, как изваяние. Еще и руки на груди сложил, будто в другой позе смотрелся не так сурово. Брови сдвинул, глаза прищурил, зверя выпустил. «Ну-ну, мечтай, мечтай. Надейся наивно, что это возымеет хоть какой-то эффект. А я все равно сделаю по-своему. Уж теперь-то точно». Вещи я собирала неторопливо. Вдумчиво складывала, перекладывала и через раз меняла местами. Немного подумала и начала переодеваться, сделав из простого действия настоящее шоу. Разве что музыки и шеста не хватало. Но и без этого дыхание моего похитителя стало чаще и тяжелее. Параллельно прикинула в уме, сумею ли обмануть его обоняние, но в итоге решила положиться на удачу. Должно же мне повезти хоть раз. «Я закончила», — с вызовом произнесла где-то через час сборов, чтобы он не забывал, что я на него серьезно обижена, и, подняв чемодан с кровати, приблизилась к Хайду. Взглядом дала понять, что обида куда глубже и сильнее, чем он может себе представить, и с силой вручила ему поклажу. «Неси». У меня почти получилось. Почти. Но, наверное, он все-таки был очень хорошим военным, потому что вторую руку с пневмоампулы снотворного он перехватил легко и непринужденно, словно ждал, словно знал заранее. И даже ничего не сказал. Лишь сильно прищурился, с осуждением качнул головой и вздрогнул. Толкнул меня обратно в спальню, отбросил чемодан в сторону. С гневным рычанием начал стремительно оборачиваться на ходу меня и постась. И упал. Все это заняло считанные секунды, я даже не успела толком испугаться, а затем поняла, что уже и не надо. Над упавшим шефом стоял хмурый Лу и озадаченно потирал подбородок. «Док, надеюсь, я все правильно сделал. Знаете, мне тут иногда даже нравилось работать». «А что ты сделал?» «Снотворное, док», — ухмыльнулся вампир, показывая пустой пневмошприц не самых скромных размеров. «Орча доза. Теперь проспит минимум сутки, проверено. Глядишь, успеем сбежать, кстати. Не утолите мое любопытство, что вообще происходит. За дело хоть пострадаю или так, по глупости». Если бы я только сама знала. Но постаралась ответить уверенно. «Никто страдать не будет. Давай лучше принесем его». И задумалась. «Ко мне? Опасно. К нему? Я бы предпочла точно знать час, когда он начнется. Стационар? Да, так будет лучше». Пока я прикидывала, Лу терпеливо ждал, а когда определилась, не стал спорить и сомневаться в выбранном варианте. Лишь сдавленно кхекнул, взваливая на плечо массивный груз, и медленно поплелся в стационар. Пока транспортировали шефа, я успела мысленно накидать новый план. Оригинальностью он не отличался, как и здравым смыслом. Кажется, я навсегда с ним распрощалась, иначе произошедшее просто не объяснить. Это ведь практически уголовная статья. Нападение на начальника станции и принудительное удержание в бессознательном состоянии. И единственное, что меня спасет, это результат. Но как его добыть за какие-то 24 часа? На кого положиться? Кому довериться, если единственный кандидат спит? Только лишь одно имя, пришедшее на ум — мисс Джиллиан. Но ее кандидатуру я отмела моментально, стоило только прикинуть получше. Она просто меня не поймет, не простит и вообще удавит за своего обожаемого Макыша. Так что нет, лучше ее вообще в известность о случившемся не ставить. Но кто тогда? Анатоль не вариант. На одной ноге далеко не ускачет, даже учитывая кокон стазиса. Эльшира? Их подноготная тоже знаю лишь с их собственных слов. И вполне может статься, что они в деле. И как только поймут, что я угроза их дополнительному заработку, лягу рядом с Эдришем. В лучшем случае. Члены комиссии? А вот тут я задумалась. Несмотря на всю мою расовую неприязнь к эльфам, конкретно Илайда вызывала во мне двойственные чувства. У такой можно и совет спросить, правда, если больше совсем не у кого будет. Решено. Но сначала закончу с медвежонком. Лу, сюда. Я указала на одну из пустых коек и сразу же озадачила вампира новым делом. Будь любезен, принеси все необходимое для нового пациента со склада. Заявку я сброшу. Потом-то хоть расскажется. Если помнишь, вечером я обещала пироги, напомнила я фельдшеру, вот за ними расскажу, а пока давай за дело. Наверное, любопытство было одним из любимых пороков Лу, потому что с новой задачей он справился в рекордные сроки. И уже через 20 минут мы в четыре руки застилали койку и перекладывали на нее Хайда. После этого я вновь отправила Лу прочь, напомнив, что до конца рабочего дня его место в приемной, и уже сама закончила раздевать шефа, оставив его в одних трусах. Почему нет? Зато отдохнет, выспится, успокоится, подумает. Хотя нет, последнее вряд ли. И предпоследнее тоже. Ладно, чего зря жалеть, все равно это дело сделано. Шанни. Раздалось озадаченное из дальнего угла стационара, и, повернув голову, я увидела макушку встревоженного Анатоля, выглядывающего из-за ширмы. А с ним что случилось? С ним? Я вновь перевела взгляд на Эдриша, заботливо поправила одеяло на безумно сексуальной лохматой груди, ласково щипнула за щечку и с улыбкой проворковала. «Ничего страшного, просто господин Макыш немного устал от бесперспективных переговоров и решил отдохнуть. До завтра. А как твои дела? Пить, есть обезболивающий, туалет?» «Не, с этим я сам», — напряженно отмахнулся демон, не сводя пристального взгляда с Макыша. «Что он там хотел разглядеть? Не убила ли я его совсем? Вот еще, дышит же, видно». «Слушай, я как-то не думал, что спасать тебя придется так рано. Можешь мне связаться с начальством и запросить взвод легионеров с усилением? Потому что, если я тебя правильно понял, и вы не договорили, когда Макыш вдруг решил прилечь, то как только он отдохнет, всем нам лучше быть как минимум в 100 парсеках отсюда». «Ну уж ты не нагнетай!» — пробормотала я недоверчиво и погладила шеф по груди. «Он ж не зверь какой!» «Шанни, нет. Сама лучше розовые очки сними». Сурово возразил Анли. «Он именно зверь и решает проблемы по-звериному, как привыкли его предки. А то, что иногда выглядит цивилизованно, это всего лишь тончайший налет и дань эволюции. Поверь, я знаю, о чем говорю. Очень хорошо знаю». «О, вот вы где!» — радостно воскликнули в дверях. «А я все ищу господина Макыша, а никто не в курсе, где он. Ну как, похищение удачно?» «Как видите». Я сконфуженно почесала нос, рассматривая приближающуюся эльфийку немного из-под лобья. «Интересный способ отложить похищение». Хмыкнула она со знанием дела, заглянув под веко Хайду. «И надолго?» «На сутки. В отличие от госпожи Дилэнь, чувствующей себя как дома, я уже не знал, что и думать. Меня сейчас уволят? Отстранят? Или того хуже, сдадут службе безопасности и посадят в карцер ожидать приговора?» «Сутки». Задумчиво повторила эльфийка и легонько постучала себя пальцем по губам. «Что ж, не критично. Займемся пока другими делами. Анатоль, голубчик, как твое здоровье? Какие прогнозы, перспективы?» «Жду оборудование». Со вздохом отчитался перед коллегой демон и кивнул на меня. «Док, говорит, будет на днях». «Завтра». Поправил я его торопливо. До того, как мы не пришли к консенсусу, шеф успел сообщить, что оборудование будет завтра в течение дня, так что дело только за хирургом. «О, тут не беспокойтесь». Со странной усмешкой отмахнулась Элаида почти как Анатоль не так давно, и на этом предпочла закруглиться. «Что ж, раз основные вопросы решены, то я, пожалуй, пойду. Док, будьте на свете, хорошо?» «Хорошо», — проговорила я задумчиво уже ей в спину, но окликнуть и задать свои вопросы так и не решилась. «Хватит с меня и того, что я до сих пор не под следствием». «Анатоль, я, наверное, тоже пойду. Еще ужин готовить. Тебе всего побольше, как всегда?» «Да, если не сложно». «Несложно», — подтвердила я с нервным смешком и, прежде чем уйти, снова поправила одеяло шефу. «После такого мне уже ничего не сложно». На кухне время пролетело незаметно. Ужин на двоих для себя и Анатолия, диетическое меню для Боба, пироги для Лу и Муара. Вот и вечер подкрался. Ближе к 5 на запахе заглянул вампир, отчитался, что новых пациентов не наблюдается, уточнил, где будем кутить и что нести с собой, и, с сожалением, отправился к себе, так как я назначила лишь на 7. И в своей гостиной. По идее, можно было бы посидеть и у ребят. Но так я сразу убивала 2 зайцев. И пациенты, в случае чего, будут под присмотром. И я сама тоже. Все-таки я решилась немного прощупать почву, и мне нужна была уверенность, что в случае провала о моей скорой кончине будет знать хотя бы Анатоль. А ну, брысь, глупые мысли. Никакого провала не будет. Хватит уже и того, что с медвежонком придется что-то решать и как-то выкручиваться. А выкручиваться придется точно. Пока готовила, включила историческую подборку о его расе и теперь ясно понимала, что простым «извини, сам виноват» не отделаться. Тут необходимо вооружаться чем-нибудь потяжелее. А вообще жаль, что он начальник. Вот был бы кто над ним, можно было бы заручиться его поддержкой. Ясно, что у него вроде как тоже есть свое начальство в главном офисе корпорации, но где они, а где мы? Нет, мне необходим кто-то очень авторитетный, желательно здесь и сейчас, в крайнем случае завтра. Но все равно здесь, чтобы я смогла за него спрятаться, когда начнется апокалипсис. И, как видно, все-таки придется проконсультироваться у мисс Джиллиан. Потому что сама я знаю о своем персональном похитителе до ужаса мало. Дожили. Уже хочу от него детей, а от кого, собственно. Но все, хватит. Самоедством буду заниматься потом, когда все закончится. А вот и ужин. Радостно оповестила я обоих бодрствующих пациентов, нося тарелки в одну из коробок, которую освободила из-под медикаментов. Мельком глянула на спящего, сдержанно выдохнула и поставила свою ношу на ближайшую тумбочку. «Боб, это вам. Сами понимаете, с вашим диагнозом ничего жирного, жареного и острого. Но не беспокойтесь, это тоже вкусно. Господин Анлин, а это вам. Как поедите, составьте тарелки обратно, на вечернем осмотре я их заберу. Приятного аппетита, господа». Я говорила без остановки, не позволяя пациентам вставить ни слова, а сама настраивалась на непростую беседу с мисс Джиллиан. Для начала надо будет сделать так, чтобы она на меня не кинулась. Затем объяснить, что иначе было никак. Заручиться поддержкой и выяснить главное, кто имеет на Эдриша влияние. Сложно? Безумно. Но, как говорила бабуля, чем недостижимее результат, тем интереснее к нему путь. Боюсь, в данном случае путь будет таким интересным, что по его окончании впору садиться за мемуары и издавать их миллиардными тиражами. Заодно заработаю на штраф. Профит. И все равно меня немного трясло. Это с мужчинами можно договориться, пустив в ход обаяние и язык тела. Со Снорфой же так не получится. Мало того, что ее вообще вряд ли интересуют женщины, так еще и объект преданности лежит в стационаре, отсыпается на многие сутки вперед. Но была не была. Выдохнула и пошла. В качестве взятки я заранее приготовила воздушный десерт с ягодами и шоколадом. В последний момент присовокупив к нему один из мясных пирогов и порцию овощного салата со стручковой фасолью. Мало ли, что она предпочитает. А вдруг вообще сыроедением увлекается? Судя по ее фигуре, дама не фанатка еды. Но ничего другого у меня все равно нет, так что буду пробовать с методом научного тыка. Если что, ампула со снотворным в кармане. Как я и предполагала, мисс Джиллиан все еще была на своем рабочем месте. Несмотря на то, что время близилось уже к 6, Снорфа что-то деловито набирала на коммуникаторе, наверное, какой-нибудь сверхважный документ. А на мое смущенное приветствие лишь мельком взглянула и продолжила работу. Пришлось действовать решительнее. «Это вам». «Как мило», — сухо проговорила секретарь, даже не взглянув на взятку, поставленную на край стола. «И в честь чего? Кстати, где господин Макыш?» «О, он устал». «Сильно?» — ледяным тоном уточнила Снорфа, все таки обратив на меня внимание и практически вгоняя в краску. «До завтра», — промямлила я, злясь на себя за неуместную робость. Но под этим грозным взглядом иначе просто не получалось. «А я ему говорила». Вдруг выдала мисс Джиллиан, сердито поджимая губы. С осуждением качнула головой, без особого интереса бросила взгляд на взятку и скупо улыбнулась. «Ох уж эти мужчины!» «Да, доктор Унелл, к ним всей душой они как дети малые». «Ладно, что там у вас?» «Не просто так же пришли, выкладывайте». «Напьюсь. Сегодня точно напьюсь». «Это точно мисс Джиллиан? Или пока я ее не видела, секретаря подменили? Не узнаю преданную шефу Снурху ни с одного ракурса». «Доктор Унелл», — поторопила меня дама, «если у вас нет ко мне вопросов, то можете идти, за комиссию у меня очень много работы». «О, простите, пришлось экстренно приходить в себя и в раз раскрывать все свои карты». «Видите ли, в чем дело? Мне нужен совет. Вы наверняка знаете Эдриша очень хорошо. Скажите, кто сможет удержать его от опрометчивого шага, когда он придет в себя, например, от убийства меня?» Мисс Джиллиан посмотрела на меня как-то странно, вроде прикидывал мою ценность. Затем прищурилась, явно размышляя о чем-то своем, и вместо желаемого ответа уточнила. «Когда?» «Когда что?» «Когда конкретно господин Макыш придет в себя», — раздраженно произнесла Снурфа. «Завтра в районе обеда», — торопливо выдала я. «У вас не так много времени, чтобы подумать о завещании», — скептично усмехнулась секретарь, нагнетая и без того жуткую атмосферу. «Ладно, не бледнейте. Есть у меня вариант, а сейчас он будет как никогда уместен. Идите к себе и не паникуйте, я все сделаю». И потянулась к коммуникатору с явным намерением с кем-то связаться. Я даже шею вытянула, чтобы не упустить ни малейшего нюанса. Но меня смерили очередным ледяным взглядом из коллекции «Деточка, не лезь не в свое дело», и пришлось приструнить любопытство. Хуже того, пришлось уйти, так и не узнав, кто же настолько всесилен, чтобы унять ярость медвежонка, когда он проснется. «Святые сиськи! Пусть у мисс Джиллиан все получится!» Совсем выкинуть мысли о шефе и предстоящем завтрашнем буйстве не получалось. Так что пришлось занять руки делом, если уж голова все равно жила своей жизнью. Так я прибралась на кухне, немного разобрала вещи в приёмной, изучила приватные медицинские сайты в галосети, морально подготавливая себя к предстоящим операциям, а там и ребята подошли. Как и я, оба фельдшера были в повседневной одежде, оставив медицинскую форму дома, и сейчас совершенно не походили на работников оздоровительной сферы. Если бы я уже не была с ними знакома и сейчас видела обоих впервые, то сказала бы, что Муар вышибала из нелегального заведения, а Лу — наркодилер средней руки. Просто вид у них был такой специфичный, ни капельки не располагающий к себе и абсолютно недружелюбный. Муар мрачно осматривался, словно ожидал нападения в любой момент, а Лу о чем-то так напряженно раздумывал, что весь лоб вампира был в морщинах. Единственное, что при виде накрытого стола, который я перенесла в гостиную, лица ребят немного посветлели, но затем практически сразу стали еще угрюмее. Неосознанно нащупала ампулу в кармашке брюк, которую переоделась для удобства, но сразу же поняла, что против Муара она не аргумент. Против него, боюсь, даже стол аргументом не будет. Но не будь я Онел, если хотя бы не попробую разобраться, что случилось на этот раз. «Ребята, присаживайтесь. Как обещала, напекла пирогов с мясом, грибами, рыбой и капустой. А на закуску, если кто захочет, есть мороженое с различными наполнителями. А вы, смотрю, тоже не с пустыми руками?» И одним взглядом указала на внушительную бутыль, совершенно теряющуюся под мышкой у Таурина. «Ну да, все как полагается», — чинно кивнул Муар, ставив бутыль на стол, напряженно переглядываясь с Лу. «Только это, док, может, сначала выслушаете?» Мужчины так и не присели, а вот я предпочла сесть. Догадываясь, что новости будут нерадужными, я даже метательным ножом не обзавелась. Хотя тут был бы уместнее меч-полуторник. Без особого напряга справилась с тугой пробкой, налила себе полный стакан отличнейшего самогона, залпом выпила, занюхав корочкой пирога, и дала отмашку. «Валяй, вся внимание!»